Друзья двинулись за хозяином по угаженной дорожке, дальше по доскам в дверь, затем темными сенцами в комнату и остановились, пораженные, успев переглянуться и качнуть головами. Комната, куда они вошли, поражала чистотой и нелепой роскошью. Окна изнутри были заставлены матовыми экранами, занавешенными дорогими ажурными занавесками. Повсюду ковры, пластиковые цветы в катках, по углам статуэтки. Тяжелая дубовая мебель чередовалась с легкими диванами в стиле хай-тек. Сюда же вклинился дорогой компьютер с неоново-моргающим монитором. С потолка свисала нелепая люстра для бильярдной. «Очуметь можно!» — тихонько ахнул Дедков. «Вон оворотил!» «Проходите, усаживайтесь!» — засуетился хозяин. «Я это... все дело в конспирации, понимаете? Начни я сейчас достаток свой обнажать. Так что сразу будет?» «М? «Что?» — решил уточнить Терехов. «Мотивы Дмитрия Сергеевича он раскусил моментально. Понять вот только не мог одного. Как ему перед мебелью-то своей несовестно разгуливать с небритой рожей и в грязной одежде? Обворует тот же!» Улыбнулся охотно хозяин, соспешил куда-то в боковую комнату, загремел там посудой и прорал оттуда. «Кому чай, кому кофе?» Они не без содрогания отказались. «Как пожелаете!» Не расстроился Митюня. Уселся за компьютерный стол, развернулся на крутящемся кресле в их сторону и спросил: «Итак, о чем желаете говорить?» «О покойном», — суховато ответил Терехов. Он вальяжно развалился на одном из узких диванов, в то время как Дедков скромно предпочел жесткий венский стул возле двери. «О покойном Голощихине и Ване». «А Ваньке? Понятно». Митюня снова чесанул пузо и тут же спохватился. «А что о нем говорить? Помер и помер, хоть и болтают, что вроде его Манькина квартирантка траванула. Я в это не верю. Он ведь жрал все подряд, мог с легкостью какой-нибудь дряни хватануть». «Есть заключение судмедэкспертизы», — вставил Дедков. «Там черным по белому написано, что Голощихин был отравлен». «А-а-а! Ну да, еще более протяжно и значимо», — произнес хозяин и сунул под грязную футболку уже вторую руку. «Может, и так. А я-то здесь при чем?» «В каких вы с ним были отношениях?» — задал Терехов вопрос, которым почуют почти каждого на допросах, кто хоть как-то пересекался с пострадавшим, обвиняемым или подозреваемым. Сам лично он проку в этом вопросе не видел. Нелогичный, по его мнению, вопрос. Кто ж правду скажет? Никто и никогда не заявит, что убитого, к примеру, ненавидел, что всячески его презирал и неоднократно желал ему смерти. Всяк начнет врать, изворачиваться и говорить, что «ничего не знаю, ничего такого ни за кем не замечал» и готовящийся подлости со стороны пострадавшего, обвиняемого или подозреваемого готов никогда не был. Но, тем не менее, Терехов вопрос этот задал, и в заросшее неряшливой щетиной лицо Дмитрия, который был Сергеичем, впился будто клещами. «Отношениях?» — сорвавшимся на сип голосом повторил хозяин. И в глазах его, кроме угрюмого сожаления, вполне отчетливо затрепетал страх. «А какие у меня могут быть отношения с распоследним алкашом? Да никакие! Не было никаких отношений, понятно? Вообще странно, что вы меня об этом спрашиваете. Здрасте, до свидания и все. Вот все отношения. Чего еще?» Врет мерзавец. Не без удовольствия, констатировал Терехов. закинул ногу на ногу, побарабанил пальцами по коленке, пожалел в очередной, тысячный, наверное, раз, что снабдил Старкова удостоверением и вынужден теперь заниматься черт знает чем, покосился на Дедкова, смотреть на которого было и жалко, и больно, обругал себя слегка за то, что с сожалением своим Катьку как бы предает, а ведь питал на нее надежды, да еще какие, и со вздохом пробормотал. А вот у нас имеются сведения, что Голощихин сбывал вам найденные доллары по весьма сходной цене, буквально даром сбывал. Сие богатство не оттуда ли произрастает? С Дмитрием Сергеевичем едва удар не случился. Он сделался таким жалким, таким махоньким в своем крутящемся кожаном кресле. Еще момент, казалось, и вытечет из футболки своей грязной, из шорт, и впитается крохотным мокрым пятнышком в ворсистый ковер. У него доллары покупал? Да кто же это? Да чушь какая! — залепетал он, обнося толстым языком побелевшие губы. Врут завистники! Все покоя им не дает мое состояние, ведь до чего доходят? Под окнами вечерами бродят и заглядывают. Только я-то не дурак. Через вот эти вот экраны ничего рассмотреть невозможно. Да не брал я у него ничего. Не брал. Заставить его говорить правду было невозможно. Он будет стоять на своем, а то еще и не поскупиться на адвоката, и тогда все. Ни одной зацепки, ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть этот клубочек. Разбираться его начальство послало. Только что проку в том? Разберись, попробуй вот с таким слизняком, если только Терехов соскочил с дивана, как подброшенный, подлетел к Митюне, не без брезгливости ухватил его за загривок, наклонил его голову и с силой прижал ее к столу, зашипев его в самое ухо. — Я ведь тебя, паскуда, по стене сейчас размажу. У меня есть 4 запротоколированных свидетельских показания, что ты скупал у покойного валюту. 4! А достаточно 2! И теперь могу тебе запросто пришить обвинение в предумышленном убийстве. Мне? Да за что? — захныкал бедный Митюня, смешно суча ногами по крестовине кресла. Тут у него половина улицы деньги покупала, пока он не запил. Я-то почему крайний? Какая паскуда настучала! Значит, покупал деньги Митюнь. Сладенько пропел ему в самое ухо Василий. — Ну, покупал, ну и что? А какой дурак по такому курсу не купит? А это по какому ж? Хозяин помялся мгновенье, в течение которого хватка гостя становилась все крепче, потом выдохнул по 10 за доллар. — Ох, лихо, молоток! А куда же остальные деньги ушли? Терехов отпустил несчастного Дмитрия Сергеевича. С годливой гримасой отер руки о подлокотник модного дивана и снова рухнул в него, не без удовольствия наблюдая за тем, как трясется теперь от страха хозяин. Тот странно корчился, без конца потирал шею, недобро косился в его сторону, а на Дедкова глядел почти с благоговейным ужасом. За боевика он его, что ли, принял? «А кто его знает, куда остальные деньги ушли?» — молвил Митюня спустя пару минут. «С этими деньгами вообще все так странно». «Как?» «Ну, вообще, откуда они появились? Куда потом делись?» «А что говорят?» «А сплетни Терехов любил. Он называл их народным разговорником и справедливо полагал, что правды в том большая половина. И если как следует все это дело потрясти, отсеять наносное, то ядро истины проглянет непременно. — Говорят, — проворчал хозяин, немного успокоившись и развернув плечи под грязной футболкой, — говорят много чего. — Давай по порядку, — приказным тоном потребовал Терехов и чуть оторвался от дивана, с явным намеком на то, что прикладывать хозяйскую физиономию абсолютно не уморился. По порядку. Митюня погрузился в раздумья, задрав щетинистый подбородок к гладкому белоснежному потолку. — А даже не знаю, как по порядку. А можно я вам о своих соображениях насчет этих денег расскажу? — Валяй. — Где-то в конце зимы случилась тут у нас одна беда. И даже не у нас, а на объездной дороге. Болтали всякое. Власти все держали в строжайшей тайне, но братва местная внесла кое-какие уточнения. Короче, дело вроде было так. Объездная дорога в их городе имела лишь название, таковой совершенно не являясь. Узкая асфальтированная полоса петляла по оврагам, ежегодно унося жизни многих неосторожных, а то и бывалых водителей. Весной, летом и осенью в низинах постоянно стояли лужи. Зимой асфальтовое покрытие по обыкновению покрывалось коркой льда, справиться с которым дорожные службы отчаялись. В тот злополучный день, с которого, по мнению Митюни, заварилась вся эта неразбериха, шел мокрый снег. Ближе к 5 часам вечера стало заметно подмораживать, и на дорогах началось настоящее убийство. Те, кто был умнее и осторожнее, бросали машины прямо на обочинах и до дома шли пешком. Но для большинства рабочий график подобной осторожности не предусматривал, и им приходилось потихоньку пробираться маршрутами, отмеченными в путевых листах. Так получилось, что тем самым гололедным вечером из областного центра в местный банк ехала инкассаторская машина. И ехала как раз по той самой объездной дороге. На одном из поворотов то ли кто-то кого-то подрезал, то ли не уступил, то ли просто водитель не справился с управлением, но инкассаторы улетели на своем броневике в кювет, дождались спасателей и милицию, все оцепили, образовалась пусть небольшая, но пробка, народ минут через 20 повыбирался из машин, облепил ограждение и мало-помалу начал роптать. Шутка ль, торчать на морозе во враге, а тут еще и снег повалил. И вот, по слухам, когда ожидание перевалило за час, кто-то самый нетерпеливый, а может, чрезмерно самонадеянный, сел за руль своего автомобиля и попер прямо на сигнальную ленту. Что тут началось?